огрызнулся Армоль и крикнул жене и сыну. «Помогите столкнуть байдару в воду!» Все трое взялись за борта байдары, и судно закачалось на легкое, приглаженное южным ветром волне. Не оглядываясь на увещевание Орво, Армоль принялся нагружать байдару. Он слышал краем уха слова старика, но не вникал в их смысл, хотя они его так раздражали, что несколько раз у него было желание прихлопнуть Орво, как назойливого комара. Байдара глубоко осела в воду. Армоль установил мачту и привязал к ней двух передовых собак, которые, почуяв расставание с родным, тоскливо и громко завыли. Армоль замахнулся на них, собаки прижали уши от страха, но воя своего не прекратили. «Даже собаки и те не хотят уезжать», — продолжал Орво. «А ты хуже собаки, что ли?» «Ты перестанешь зудеть!» Армоль близко подошел к старику и замахнулся. Орво слегка отстранился, но в его глазах не было страха. «У тебя еще есть время выгрузиться. Я никому не скажу. Ты должен жить с нами. Пойми, нет ничего хуже, чем потерять родину». «Я уже ее потерял», — бормотал Армоль, хлопоча вокруг байдары. «Вроде бы все взято. Жаль, что нельзя увезти на байдаре всю упряжку, всю ярангу, весь этот берег вместе с ярангами, с галечной косой, окруженной с одной стороны морем, с другой лагуной. Эти привычные скалистые берега на концах косы». Армоль тряхнул головой, вошел по колено в воду и оттолкнул байдару от берега. Шагнув раза два, он перебросил тело в судно. Ветер медленно отгонял байдару от берега. Но здесь было такое течение, которое шло в обратную сторону, к берегу. И пока Армоль готовил парус, байдара оставалась на месте. Сила ветра уравновешивала течение. «Армоль, смотри! Орво за нами погнался!» Гальганау показала на берег. Орво греб изо всех сил, подгоняя маленькую одноместную байдару. На берегу стояла Тенарахтена. Орво догреб до байдары и взялся за борт. «Вернись, Армоль!» — увещевал он. «Кому ты нужен на том берегу? Послушай меня, вернись! Ты мне ведь как сын родной, послушай отца!» Парус был готов. Оставалось только поднять его, и огромное полотняное крыло, надутое ветром, потащит байдару. Но Орво... «Уходи, сейчас буду поднимать парус», — сказал Армоль. «Я не уйду», — упрямо сказал старик. «Что хочешь, делай со мной, но не пущу тебя». «Отпусти борт!» — заорал Армоль. «Не надо кричать», — ответил Орво. «Отпусти борт!» — еще громче рявкнул Армоль. Что-то кричало на берегу Тенарахтена и махало руками, но отсюда уже не было слышно. Лицо Армоля стало черным от прихлынувшей крови. Он поднял короткое весло и ударил по костлявым пальцам, сжавшим борт байдары. Старик даже не вздрогнул. Кровь медленно потекла из-под посиневших ногтей и расползлась по борту, капая в воду. «Уходи!» — закричал Армоль и ткнул изо всех сил веслом в грудь старика. На этот раз Орво выпустил борт. Байдара качнулась и перевернулась, накрыв старика. В этот же момент Армоль рванул ремень, и парус расправился над байдарой, слегка наклоняя судно,